А жить мне приходится с такими, другими. Потому что мой монах сразу все понял и простил, и исправил без всяких моих слов. А сколько я говорю, Марина, и объясняю, из кожи, из глаз, из губ лезу, и никто не понимает. Даже Евгений Багратионыч с его пресловутой фантазией. Впрочем, у него как раз на это есть некоторые резоны. Я в самом начале с ним ужасно оскандалилась. У нас в студии зашел разговор об образах. Образах, Сонечка. Нет, об образах. Быть в образе. Кто в образе, кто нет и так далее. А я говорю, а Евгений Багратионыч, по-моему, в образе Печорина. Все, вот глупости. Печорин — это 100 лет назад, а Евгений Багратионыч — сама современность, театр будущего и так далее. Я ей говорю, значит, я не поняла. Я не про идеи говорила, а про лицо. И был человек создан по образу и подобию. Потому что, по-моему, Евгений Багратионыч страшно похож на Печорина. И нос, и подбородок, и геморроидальный цвет лица. Я, что? Сонечка кротко, то, Марина, то есть точь-в-точь теми словами. Тут уже крик поднялся. Все на меня накинулись, и даже Евгений Багратионыч. Софья Евгеньевна, есть предел всему и даже вашему языку. А я настаиваю. Что ж тут обидного? Я всегда у Чехова читаю и у Потапенки, и никакой обиды нет, раз такие великие писатели. А что, по-вашему, значит геморроидальный? Ну, желтый, желчный, горький, разочарованный, ну, геморроидальный. Нет, Софья Евгеньевна, это не желтый, не желчный, не горький, не гордый. А это болезнь. Да-да, и болезненный, болезнь печени. Потому я, должно быть, и сказала Печорин. Нет, Софья Евгеньевна, это не болезнь печени, а геморрой. Неужели вы никогда не читали в газетах? Читала еще. Нет уж, пожалуйста, без еще, потому что в газетах много болезней, и одна другой не называемей. А мой совет вам, прежде чем говорить... Ну, я так чувствовала это слово. Оно казалось мне таким печальным, волшебным, совсем желтым, почти коричневым, как вы. Потом мне объяснили. Ах, Марина, это был такой позор. А главное, я его очень часто употребляла в жизни и потом никак не могла вспомнить, кому. Мне кажется, Евгений Багратионович так окончательно и не поверил, что я не знала. То есть поверить-то поверил, но как-то мне всей наперед не поверил. Он, когда я что-нибудь очень хочу сказать, а у меня это всегда видно, так особенно, неодобрительно и повелительно смотрит мне в рот, ну, как змея на птицу. Точно его взглядом тут же закрывает. Рукой бы зажал, если б мог. Еще о словах. Все у нас говорят «революция, революция», а я не знаю. Только какие-то слова странные. Карточка широкого потребления, точно корабль дальнего плавания. Сразу вижу воду и ничего, кроме воды. Да ничего, кроме воды, по ней и нет. А, например, закрытый распределитель. Это совсем глухой старик, наглухо запертый. Я ему дедушка, а он ась. Распредели, пожалуйста, а он... Эх! И так часами. А еще жагра — слово. Точно чума, мор, цинга. А это всего-навсего морковный чай.